Уже было давно за полночь, а я все сидела на подоконнике и впитывала знания, потому что завтра семинар по криминалистике у магистра Тагута, а я ранее пропустила занятия. Теперь мне следовало самостоятельно разобраться в различных видах магического воздействия на жертву, а это было очень тяжело, хотя достаточно увлекательно. Тем временем за окном начинала бушевать непогода, и от отдаленных вспышек молнии я мелко вздрагивала и хмурилась, сильнее сжимая пальцами учебник. Не то чтобы я боялась грозы, просто чувствовала себя неуютно. Неожиданно где-то рядом ударил гром, и я от испуга выронила книгу, которая с грохотом свалилась на пол. Тихо вздохнув, я мысленно убедила себя в том, что все хорошо и бояться нечего, после чего ловко спрыгнула с подоконника и наклонилась, чтобы поднять учебник, но в глазах все поплыло, и я, как тряпичная кукла, повалилась на пол. «Сделайте что-нибудь!» — взмолился отец с надеждой, смотря на высокого мужчину в белом плаще. «Я не пожалею денег!» Человек, лица которого я не могла рассмотреть, усмехнулся. «Я не могу запечатать дар, в ее случае это просто невозможно. Но я способен стереть ей память. Это единственное, чем я смогу помочь тебе, Аарон». Отец больно дернул меня за руку, подтягивая к странному незнакомцу, несмотря на мое сопротивление. «Папа, я хочу к дедушке! Пусти!» — кричала маленькая я. «Мне больно!» «Атер умер!» — неожиданно громко и зло сказал отец. «И я больше не намерен рисковать жизнями окружающих ради развития твоих способностей. Будет лучше, если ты о них забудешь». Человек в белом плаще повернул к отцу голову. «Ты же понимаешь, Аарон, что это не навсегда. Вам придется раз в несколько лун приводить ее ко мне для повторной процедуры». «Я понял, Гавард», — кивнул Аарон. «Я пойду на все, чтобы предотвратить развитие способностей своей дочери». Понятия не имею, сколько я провалялась на полу без сознания, но я ощутимо замерзла, так что когда поднялась, то первым делом забралась в кресло и укуталась в ректорский плед, который по-прежнему был у меня. За окном уже шел сильный дождь, и вспышки молнии освещали всю мою комнату. А зависший в воздухе над подоконником магический огонек едва заметно моргал и грозился вовсе погаснуть. Я же смотрела на него и прокручивала в голове минувшее видение, не совсем понимая, что это было. Все смешалось в такую кашу, что я не в силах восстановить события и слова от увиденного, оставалось только чувство страха. И все же, если это были какие-то воспоминания, тогда почему я всего этого не помню и не могу еще раз прокрутить в голове? Что-то как будто блокировало мои попытки сосредоточиться на них, и это вызывало лишь головную боль. Может, сознание просто играет со мной в игры, и это всего лишь глупые сны? В конце концов, я многое пережила, вполне возможно, что это происходит со мной из-за пережитого стресса. Откинувшись на спинку кресла, я прикрыла глаза, прислушиваясь к громкому стуку дождя в окна, но вдруг распахнула и села ровнее, потому что вспомнила о случившемся в ректорской спальне. Я ведь действительно что-то сделала, отчего ректор быстро пошел на поправку. Но что именно? Во мне же нет магии, я все детство пыталась сотворить какое-нибудь чудо, доказать окружающим, что я не урод, но все было напрасно. Неужели сейчас что-то изменилось, и у меня появился ничтожный шанс на развитие магии? Переведя взгляд на все еще лежащую на полу книгу, я вытянула в ее сторону руку, решив попытаться ее поднять. Магия левитации самая простая, и ее используют даже дети. Так уж я точно должна справиться, если моя гипотеза верна. Нахмурив брови, я сосредоточилась на объекте, и, казалось бы, что книга вот-вот должна была сдвинуться с места, но у меня ничего не вышло, лишь виски пронзило острой болью. Тяжело вздохнув, я отругала себя за глупости и ложные надежды, а потом встала, наклонилась и подняла учебник, рассматривая твердую резную обложку с вензелями. Меня немного трясло и, как ни странно, хотелось спать, поэтому я не стала мучить себя и с мыслями о том, что я все-таки недомагичка, легла в мягкую постель, решая уже наконец смириться с тем, что остаток жизни я проживу без магии. Но хотя бы расследую магические преступления, если, конечно, повезет.